Жорж подошел к своей топке, и я тихо сказал ему. «Я рядом, Жорж, из бункера мне все видно». «Да нет необходимости, Кудзель», — ответил он. «Я уж с ним и один как-нибудь справлюсь». Наверху, должно быть, сменили курс, и Артемизию стало качать еще сильнее. Сквозь завесу угольной пыли я тащил свою корзину к котлу. Дышать было почти невозможно. Я прикрыл платком рот и нос. В глаза лезла всякая дрянь, по щекам бежали слезы. Но я старался как черт, в затылке у меня сидел страх. Я думал о Макентайре. Мне никак не удавалось натащить ему достаточное количество угля для котла. Кто мог поручиться, что Макентайр не поколотит меня, если уголь подойдет к концу? Когда я вывалил очередную двухцентнеровую корзину у топок, ирландец вдруг встал, сунул шахматы в карман и направился ко мне. «Ты будешь играть со мной!» Страх парализовал меня. «Играть в шахматы с сумасшедшим? Нет уж, увольте!» «Мак, я не умею играть в шахматы», — возразил я, хотя это было совсем не так. «Я только иногда наблюдаю за игрой». «Ты будешь играть?» — сказал я, — «или нет?» «Ты умеешь играть. Я видел, как в кубрике ты подсматривал за мной. Давай, начинаем!» Жорж молча чистил свои топки. Бросив быстрый взгляд в его сторону, я заметил, что он не упускает меня из виду. Что мне еще оставалось? Мы уселись друг против друга на кусках угля. И, если быть честным, меня очень заинтересовали диковинные маленькие шахматы. Так хотелось подержать их в руках. Макентайр прокоптился до черна. В трансвальском угле много пыли. Только там, где по его телу струился пот, виднелись светлые дорожки. Итак, я сидел напротив этого странного человека. Почему он выбрал именно меня? В шахматы на судне играли почти все. Может быть, он почувствовал, что за моим страхом прячется еще и любопытство? Ничто в лице ирландца не намекало на его особую симпатию ко мне. Бескровные губы были плотно сжаты, водянистые глаза равнодушно блестели на перепачканном угольной пылью лице. Маленькие сверкающие чудо-шахматы он положил на колени. Руки с обожженными ногтями какое-то мгновение ласково ощупывали боковину шкатулки. Легкий нажим на драгоценный камень, и крышка поднялась. Макентайр повернул доску так, что я должен был играть за короля рыбу-молот. Играл я тогда не так уж скверно, и меня охватило честолюбивое желание показать ирландцу, на что я способен. Однако уже через 10 минут моему королю пришлось худо. Ферзя, маленькую сирену, я потерял, равно как обе ладьи и коня, морского конька. На следующем ходу серебряный слон-дельфин Макентайра угрожал мне шахом. Как избежать опасности? Близость черной горы мускулов сбивала меня с мысли. Жорж захлопнул дверцы своих топок и стоял позади ирландца. Он был хорошим игроком, мы с ним часами просиживали за доской. Может быть, он хотел подать мне знак? Я украдкой взглянул на друга. На покрытой черной пылью стенке котла он рисовал меч. Вот крестообразная рукоятка, вот длинный клинок. Я поразмыслил немного и склонился над крошечными фигурками. Меч? Конечно, Жорж имел в виду пешку. Я нашел выход. Одна моя пешка-рыбка пробилась далеко вперед. Вместо того, чтобы уводить золотую рыбу-молот из-под угрозы шаха, я передвинул пешку вперед. Ирландец все внимание сосредоточил на моем короле. Объявив шах, он просто задергался от волнения. Возможностей у меня было не так уж и много. Мне следовало продвигать вперед пешку и одновременно выйти из-под шаха. Глаза моего противника горели фанатическим блеском, он лихорадочно искал путь к победе над рыбой-молотом. Я подумал, что Макентайр, часто играя с самим собой, разучился следить за ходами противника. Из-под шаха я все-таки вышел. Теперь провести пешку оказалось сравнительно нетрудно. В глазах моего ирландца блеснул ужас, когда я снова ввел в игру золотую сирену. Теперь уже владыка морей Нептун был под шахом. Словно завороженный склонился ирландец над доской. Рыбе молоту улыбалась победа. Мы не знали, какова будет реакция Макентайра, и теперь Жорж на всякий случай поглаживал рукоятку кувалды. Мой противник попал в западню. Никому на нашем пароходе и в голову не могло прийти, что происходит здесь, внизу, глубоко под ватерлинией. Освещаемые пылающими топками, мы сидели и играли в шахматы. Но это было нечто большее, чем обычная игра. исходу партии одержимый ирландец придавал какое-то фатальное значение. Я играл теперь спокойно и рассудительно, и вскоре снова объявил ему шах. Однако все мои козни, казалось, лишь убеждали Макентайра, что это не я, а некая иная сила столь успешно играет против него. Сражался он отчаянно, однако его морской владыка оказался в безвыходном положении. Следующим ходом я объявил ему мат. Ирландец вскочил. Несколько секунд он смотрел на меня пустыми глазами. Рот его открылся, руки судорожно подергивались. От испуга я выронил доску, и выскочившие из нее фигурки покатились в угольную пыль. Жорж одним прыжком оказался рядом со мной, но ничего не случилось. Колени Макентайра дрожали. Крепкие руки бессильно повисли, потом он закрыл глаза и, почти не размыкая губ, выдавил: